Восстановление императором Павлом твердого порядка престолонаследия в России. Конец XVIII века. В конце 1796 года Екатерина II скончалась. На престол вступил наследник цесаревич Павел Петрович, первым и главным делом которого было восстановить твердый порядок престолонаследия в России. Павел I ясно видел, сколько зла принесло России наследование не по определенному порядку, а по личному избранию. Он ясно понимал, что для благосостояния государства и избежание смут необходимо, дабы государство не было без наследника, дабы наследник был назначен всегда законом самим, дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать, дабы сохранить право родов в наследовании, не нарушая права естественного, и избежать затруднений при переходе из рода в род. Эти положения он сам высказал в акте о порядке наследования престола. Для этого нужно было, чтобы прекратил действие указ 1722 года, и наши государи, оставаясь вполне самодержавными, в то же время добровольно передавали свой престол тому, кто является естественным наследником по установившемуся в русском царстве обычаю. Павел I сам, не ограничивая своей самодержавной власти, в день священного коронования положил составленный им акт на жертвенник Успенского собора. Этим перед Богом обещал не изменять того порядка, который им признавался справедливым и необходимым. Наши великие князья, собиратели Руси, не будучи ограничены никаким писаным законом, и, не будучи связаны обычаем, добровольно каждый раз передавали престол сыновьям своим первым. Это сделалось как бы их заветом. Теперь, давая, согласно уставу Павла I, присягу на верность закону о престолонаследии, восходящий на престол государь, оставаясь независимым и неограниченным со стороны какой бы то ни было человеческой власти, перед самим Богом, давшим ему царскую власть, обязуется не изменять завещанного строителями русской земли порядка. Что же касается самого порядка наследования престола, то акт Павла I по форме изложения близко подходит к завещанию императрицы Екатерины I, а по существу представляет последовательное проведение принципа наследования престола по первородству, того принципа, который твердо соблюдался с Иоанна Калиты до Петра Великого. Тогда только это не было формулировано или регламентировано каким-нибудь писаным законом и существовало по обычаю. Теперь, издавая указ о возвращении к исконным началам русского государственного права, Павел I не мог ограничиться указанием на возвращение к порядку, действовавшему до 1722 года, ибо всякая норма, издаваемая письменно, должна быть точно формулирована. Так было всегда во всех отраслях права, при переходе обычного права в писанный закон. Поэтому на Павле I лежала задача ясно указать, в каком порядке должно происходить наследование престола. Павел I, исполняя эту задачу, дал указание, в каком порядке престол переходит среди его потомков. И этот акт сделался примерную таблицей для закона о русском престолонаследии. В нем ясно выражены исконные русские начала. И если некоторые в нем находят сходство с кое-какими немецкими законами, то, во-первых, нет ничего удивительного, если и в других странах порядок престолонаследия был такой же, как в России. А во-вторых, для ясности, Павел мог употребить уже готовые формулы, хотя и здесь нужно опять напомнить, что еще завещание Екатерины I было составлено приблизительно так же, как и акт Павла. Акт, обнародованный императором Павлом в день священного коронования 5 апреля 1797 года, был составлен им еще в 1788 году, перед отправлением в поход, и подписан был им и его супругою Марией Федоровной. В нем наследником престола по праву естественному объявлялся старший их сын Александр, а по нем все остальное мужское поколение. По пресечении сего мужского поколения наследство переходит в род второго сына, где наследование происходит в том же порядке, а после этого в мужские поколения остальных сыновей Павла, сколько бы их ни было, что и есть первородство. При пресечении последнего мужского поколения сыновей наследство остается, как говорится в акте, в женском поколении последнего царствовавшего, как в ближайшем престолу, дабы избегнуть затруднений при переходе от рода в род, в котором следовать тому же порядку, предпочитая мужское лицо женскому. Однако здесь приметить надлежит единожды навсегда, что не теряет никогда право то женское лицо, от которого право беспосредственно пришло. Здесь Павел предусматривает случай прекращения мужской линии царского дома и разрешает его вполне в духе русского права. Вспомнить нужно только историю наследства Ярославского княжества после смерти святого князя Василия, а также, что Иоанн II, устранив от княжения Тверскую княжескую линию, но не желая сразу присоединить Тверь к Москве, сначала князем туда назначил сына сестры последнего князя Тверского, своего первенца Иоанна Молодого, и лишь таким образом соединил Московское и Тверское княжества. Таким же образом определяла порядок престола наследия и Екатерина I в своем завещании. По пресечении рода последнецарствовавшего мужского поколения императора Павла, как в мужских, так и в женских линиях, престол должен был перейти опять в род его старшего сына, в женское его поколение, в котором наследовала опять-таки ближайшая родственница последнецарствовавшего государя из этого рода. По пресечении рода старшего сына императора Павла, как в мужских, так и в женских линиях, престол переходит к женским поколениям остальных его сыновей по их старшинству и по тому же правилу. Причем среди лиц, одинаково близко стоящих к наследству, мужское лицо всегда предпочитается женскому. По прекращении всего потомства сыновей Павла престол переходит в мужское поколение старшей дочери государя, затем в ее женское поколение, после чего наследуют потомки остальных его дочерей, соблюдая вышеуказанные правила и порядок старшинства линий. Только полное прекращение всего потомства царя-родоначальника не было предусмотрено. И тогда, в случае отсутствия распоряжений последнего государя, создалось бы положение, подобное тому, как было при кончине царя Федора Иоанновича. При этом нужно напомнить, что под потомством русского царя, способным к занятию престола, подразумеваются лишь те лица, которые или исповедуют православную веру, или примут православие, как только дойдет до них очередь вступления на престол. Причем в последнем случае одновременно должен принять православие и прямой наследник лица, вступающего на престол. Лицо, не пожелавшее принять православие, к числу потомков царя, имеющих право на занятие престола, не принадлежит, так как русские князья и в особенности цари являются издревле хранителями церковных законов, защитниками святой веры, ревнителями о церковном благоустройстве и покровителями православных христиан даже в других государствах. Поэтому, как метко отметил профессор церковного права Суворов, принадлежность русского императора к какому-нибудь верованию, кроме православного, есть такая же невозможность, как принадлежность, например, римского папы к евангелическому исповеданию. К сожалению, эта чисто православная и русская мысль была выражена в акте Павла совершенно неправославно, что государи российские – суть глава церкви. При составлении свода законов было обращено внимание на неправильное выражение, допущенное Павлом благодаря пользованию немецкими формулами и неумению излагать мысли языком церковным. Поэтому сочли необходимым указать, как следует понимать это выражение в прямом его понимании, являющееся чисто лютеранским. Однако гораздо правильнее было бы обратить внимание на основную мысль, что русский престол неразрывно связан с православием, и выразить это в строго православной терминологии, чего не мог сделать Павел I, получивший воспитание в веки полного пренебрежения церковности, а также родного языка. Нужно, впрочем, помнить, что эта лютеранская формула не имела никакого влияния на самое решение вопроса о том, кто должен быть царем, и на то, что касалось приятия и осуществления верховной власти. Кроме порядка, в коем члены царского дома наследуют престол, в акте Павла I были предусмотрены вопросы, касающиеся женитьбы членов дома, а также опеки и правительства над малолетним государем. Женитьбы законными признавались лишь в случае дозволения царствующего государя. Обычай испрашивать у государя согласие на заключение брака укоренился среди членов царской семьи с установлением московского единодержавия. Если царствовало женское лицо, то муж ее не мог иметь прав и титула государя. Что же касается опеки и правительства до достижения малолетним государем 16 лет, года совершеннолетия, то распоряжение об этом должен был сделать последний царствовавший государь. В случае отсутствия распоряжения к правительству, к опеке призывались отец и мать малолетнего государя, отчим и мачеха исключались, а за их смертью следующее ближайшее к престолу совершеннолетнее лицо царского дома. Это были принципы старого русского права. При правителе должен был состоять совет правительства из 6 лиц. Подобное учреждение было предусмотрено и завещанием Екатерины I в виде существовавшего тогда Верховного Тайного Совета. В Древней же Руси при малолетстве государя тоже призывались к участию в правительстве особенно доверенные бояре. Но это имело тогда более личный характер, и эти бояре не составляли организованного учреждения, что не могло уже иметь место после Петра I. Таким образом, акт о престолонаследии императора Павла I, как в целом, так и в частях, был проникнут духом и идеями русского права. Несмотря на тяжелое изложение и местами не совсем ясную формулировку, Павлу удалось издать закон, представляющий из себя систему, основанную на принципах, проводимых в жизнь московскими собирателями Руси и укоренившихся в душе русской. Поэтому он сразу нашел отклик в сердцах русского народа. И, начиная от членов царской семьи, все заботились о том, чтобы не был нарушен тот порядок, который один мог дать успокоение стране, измученной неопределенностью престола наследия в XVIII веке.